Глава 16. Всю дорогу до дома я утешала Мишу. Твердила ему банальности про жизнь, смахивающую на зебру, про то, что судьба, закрывая перед тобой дверь, непременно распахивает форточку, призывала не сдаваться. И преуспела. «Сейчас полезу в интернет и найду новое место», — приободрился Михаил. «Я ж не претендую на должность президента». «Молодец», — одобрила я его. «Парень с правильно приделанными руками никогда не пропадет». «Верно», — окончательно повеселел Миша. «Я могу быть шофером, электриком, сантехником, двери навешивать, окна ставить. Надо только нормальную машину купить. Сколочу бригаду и буду ремонтировать квартиры». «Отличная идея», — воскликнула я. «Ларисе она понравится». «Хорошая ты девка, Танюха», — похвалил меня Миша. «Если бы не Ларка, приударил бы за тобой». «Лучше не надо», — испугалась я и быстро соврала. «У меня есть любимый человек, у нас серьезные отношения, и не хочется ссориться с Ларой. Извини, Миша, я не из тех женщин, которые охотятся в чужих угодьях». «Да я просто так сказанул», — улыбнулся Михаил. «Не переживай, комплимент отпустил тебе, чтобы порадовалась, убедилась в своей привлекательности». Я вошла в квартиру, посмотрела на часы, поняла, что спокойно могу попить кофе и сделала себе чашечку. Съела несколько бутербродов, потом запустила руку в вазу с конфетами, развернула одну, вторую, третью, четвертую, пятую. На шестой мой мозг очнулся и закричал: «Эй, ты же сидишь на диете!» Я обозрела гору фантиков и испытала детское удивление. «Откуда в доме сладкое? Наверное, его купили Игорь с Генашей. Мне следует быть внимательней. Вон сколько слопала. Хотя конфетки маленькие, а я сегодня вскочила ни свет ни заря и стратила кучу калорий». «Кстати, куда подевались мои гости?» Не успел возникнуть вопрос, как на него нашелся ответ. На холодильнике обнаружилась прижатая магнитом записка. «Танюша, мы уехали в Эйн подавать заявку. Полей цветок, он носитель желания. Думай о 100 миллионах. Визуализируй мечту. Никаких зайцев. Повторяй мантру. Деньги ко мне слетаются со всех сторон, мчатся на скорости 100 км в час. 100 миллионов, 100 км, 100 миллионов, 100 км. Игорь». 100 миллионов, 100 километров, машинально повторила я, взяв телефон и нажимая на кнопки. 100 миллионов, 100 километров, 100 миллионов. Здравствуйте, еле слышно произнес дрожащий голос. 100 миллионов, машинально брякнула я и спохватилась. Простите, вас беспокоит из Омосбербанка. Мне нужна Раиса Демьяновна. У аппарата, прошептала Крылова. Разрешите к вам подъехать, защепетала я. «Уже?» — невпопад спросила бабушка Джулии. «Хорошо. Ничего, если я буду через час?» — обрадовалась я. «Я не собираюсь уходить. Можете не торопиться?» — уточнила старушка. Я вынула из вазы еще пару конфет и поспешила на выход. Дверь мне открыла хрупкая бабуля в темно-бордовом платье с белым гипюровым воротником. «Добрый день, Раиса Демьяновна!» — поздоровалась я. «Она в комнате!» — сердито буркнула пенсионерка. — А вы, нахалы, думаете исключительно о своем благополучии. — Катя, не начинай! — донесся тихий голос. — Мне рта никто не заткнет! — гордо выпрямилась бабуля. — Всегда говорю, что думаю, и от своих принципов не отрекусь. Послышался скрип двери, в коридор вышла еще одна худенькая старушка, наряженная точь-в-точь в такое же платье, как у подруги, только темно-серое. — Не обижайтесь на Катерину Андреевну. Тоном, похожим на шуршание опавшей листвы, произнесла она. «Мы со школы дружим, друг за друга горой». «А я юридический работник», — перебила ее Катерина Андреевна. «Всю трудовую жизнь в архиве райсуда провела. Справки выдавала. Золотаревой врать не советую. Я законы знаю. Вы обязаны вернуть накопленные взносы». «Разве страховку сразу оплатят?» Устало вздохнула Раиса Демьяновна. «Проходите, девушка, в комнату. В ногах правды нет. Как вас зовут?» «Таня», — представилась я. «Ботинки скинь», — не стала любезнее Катерина Андреевна. «И это не страховка». «Катя, ну что ты на гостью накинулась?» — с укором покачала головой хозяйка. «Татьяна служащая, ей велели, а она поехала. Банк ведь не вам принадлежит, девочка». «Жаль, но нет», — засмеялась я, однако я не отказалась бы иметь что-то подобное в собственности. «Как тебе не стыдно?» — возмутилась Катерина Андреевна. «Не смей здесь хохотать!» «Катя, остановись!» — Раиса Демьяновна распахнула дверь в небольшую гостиную, где стояли диван и кресло. «Закон есть закон. Тебе ли не знать? Мне положено то же, что и другим». «Они обязаны вернуть накопленное», — затрясла крохотными кулачками Катерина. «И 100 раз тебе говорила, у вас не страховка, а накопительный депозит». Сердитая старушка повернулась ко мне. «Ну-ка, отвечай, красавица, только не ври. Что с Раисиными взносами?» «Да уймись же, Катя», — простонала Крылова. «Тут какое-то недоразумение», — медленно произнесла я, не имея ни малейшего отношения ни к страховке, ни к накопительным депозитам. «Уже лжет», — торжествующе воскликнула Катерина Андреевна. «Я вас, воров из банков, еще с перестройки ненавижу. Тогда министр толстый такой, на поросенка похожий, деньги советские в пыль превратил, и мы нищими в одночасье стали». Решив не обращать внимания на агрессивную подружку Крыловой, я повернулась к Раисе Демьяновне и пояснила. «Я менеджер по персоналу в Омосбербанке». «Кто, деточка?» — растерялась Раиса. «По-русски выражайся», — потребовала Катерина. «Не в Америке живешь». «В отделе кадров работаю», — нашла я подходящий аналог. «Уже лучше», — одобрила вздорная бабулька, «а то начала иностранщиной пугать. Менеджеры по персоналу за океаном, а у нас кадровики. Первый отдел — вязальную спицу ему в бок». Раиса Демьяновна умоляюще посмотрела на меня. «Танюша, не обижайтесь на Катю, она замечательный человек, просто сейчас очень нервничает». «Можно я объясню цель своего визита?» — смиренно попросила я. «Что ж, послушаем», — согласилась Катерина Андреевна. «В нашем банке есть вакансия секретаря», — начала я излагать заготовленный текст. «И среди множества резюме?» Брови Золотарёва медленно поползли к переносице. «Анкет», — живо поправилась я. «Так вот, среди множества анкет начальство обратило внимание на то, что прислала Джулия Николаевна Крылова». Старухи переглянулись. «Не знали, что Джулия трудоустраиваться собралась», — сказала Катерина. «Разве она не работает?» — удивилась я. «В документе указано, что сейчас госпожа Крылова является менеджером, то есть сотрудником фирмы «Байкон», развозит заказы клиентам». Пенсионерки снова посмотрели друг на друга. «Джулия хорошая девочка», — упавшим голосом произнесла Раиса. «Добрая, заботливая, с ней никаких проблем. Правда, Катя?» протянула подружка. «Да». Я обрадовалась удачно начатой беседе. Катерина Андреевна, несмотря на пафосное заявление насчет своих принципов, сейчас явно солгала. Самой Джулии, как я правильно рассчитала, днем дома нет. Она носится с посылками. Неужели я не справлюсь с 2 бабками? Не сумею склонить их к откровенности. С одной Раисой Демьяновной было бы легче, но меня ведь не зря натаскивают на профайлера. Конечно, я еще не волшебница, а всего лишь старательная ученица, но за плечами у меня опыт работы у Числава и Приходько. Да, и с Антоном Котовым уже не первый месяц тружусь. Я лучезарно улыбнулась, открыла рот, и тут ожил телефон. На тумбочке стоял весьма старомодный аппарат, где трубка прикрепляется к корпусу витым шнуром. Раиса Демьянова прижала раритет к уху. «Вас слушают?» «О, нет, конечно, да, уже едем». «Что, что?» — засуетилась Катя, всматриваясь в лицо подружки. «Стало хуже», — дрожащим голосом произнесла Раиса. «Велели немедленно туда». Катерина Андреевна вскочила. «Уходите, Татьяна, нам надо срочно ехать в больницу». «Кому-то плохо?» — насторожилась я. Раиса Демьяновна с трудом встала из кресла и побрела в прихожую, шепча на ходу. «Катя, у меня очень плохое предчувствие. Между лопатками холодно. Пожалуйста, вызови такси, а то у меня руки дрожат». «Лучше на метро», — возразила подруга. «Пока машина подъедет, больше часа пройдет». «Могу вас довезти», — предложила я. «Отлично, не станем возражать», — тут же согласилась Катерина Андреевна. «Слышишь, Рая, машина уже у подъезда». Крылова не ответила. Мы поспешили к выходу и увидели, что Раиса Демьяновна трясущимися руками повязывает на шею бледно-зеленый шарфик. Взгляд у нее был отрешенный. На проспекте мы, естественно, угодили в пробку. «Черт», — выругалась Золотарева, — «эдак до следующего утра простоим». «Никогда себе не прощу», — вдруг звонко произнесла бабушка Джулии. «Моя вина. Везде». «Успокойся», — велела подруга. «Нельзя взваливать на свои плечи непомерный груз. Ты тут ни при чем». Резкий звонок полетел по салону. «Да», — тихо произнесла Раиса Демьяновна, достав из редикюля сотовой. Помолчала полминуты, а затем прошептала. «Все, все». Я посмотрела в зеркальце и увидела, что старушка сидит на заднем сиденье, выпрямившись, как прима-балерина. Лицо ее окаменело, а руки она прижала к груди, а глаза у нее незрячие, застывшие. Тогда я бросила взгляд вперед, посмотрела по сторонам, поставила на крышку мигалку и включила сирену. Раздалась заунывная «у-у-у-у», а следом мужской голос заорал. «Пропустить транспорт со спецсигналом! Подвинулись вправо, вправо, вправо!» Я очень редко веду себя подобным образом на шоссе. Могу припомнить всего несколько случаев, когда распугивала толпу водителей, но сейчас забыла о вежливости. Старухи сидели изваяниями. Спустя несколько минут раздался вопль еще одной сирены, по встречной полосе промчался бело-синий Форд ДПС, лихо развернулся, через две сплошные встал передо мной и завыл еще громче. «Готов сопровождать вас до места», — сказал по громкой связи гаишник. «Назовите конечный пункт». «Больница имени Зиновьева», — сообщила я и нажала пару кнопок на торпеде. Дорожный полицейский с кряканьем рванул вперед, я пристроилась сзади и полетела за ним. Мой джип походил на взбесившуюся новогоднюю елку. На крыше бешено мигали синие фонари, из переднего и заднего бамперов били кислотно-белым светом стробоскопы. Динамик продолжал орать. «Внимание! Спецтранспорт! Уступите дорогу! Всем водителям пропустить машину!» Испуганные шоферы шарахались от меня. Наши тачки неслись с предельной скоростью, не обращая внимания на светофоры, знаки и разметку. И почему-то мой взгляд постоянно натыкался на цифры номера Форда. 250. «Открыл и живо шлагбаум», — приказал дорожный полицейский, подъехав к въезду во двор клиники. Из небольшого домика выскочил дедок, быстро поднял ярко-красный шлагбаум и взял под козырек. Патрульная машина посторонилась, я вкатила в круглый двор, погасила иллюминацию, помахала Форду и крикнула. «Спасибо, ребята, у нас форс-мажор». «Было нетрудно», — вежливо ответил хриплый баритон. «Удачи, лови мышей». На секунду я оторопела. Дорожным полицейским вменяется в обязанность беспрекословно помогать сотрудникам спецбригады Антона Котова. Наши машины оснащены всем, что только может представить обычный человек. И тем, о чем он и не подозревает, причем в полном объеме, включая сухой паек и компактный биотуалет. Если мне придется прятаться во внедорожнике от врагов, я легко продержусь в осаде неделю, а противнику придется пригнать танк, чтобы уничтожить джип. Из пистолета, винтовки, автомата ни стекло, ни железо не повредишь. Во всяком случае, так мне объяснили в гараже, когда знакомились с моим новым транспортным средством. Кстати, все 7 дней мне самой не придется отбиваться от нападающих, поскольку автомобиль оснащен кучей специальных примочек. Одна кнопка активирует маяк, который посылает сигналы на пульт, где круглосуточно бдит дежурный. При помощи другой можно на ходу сменить номера. Короче, не стану вам описывать в мельчайших подробностях джип Джеймса Бонда, но об одной штучке скажу. Если надавить на небольшую пупочку около радиоприемника, то служба дорожных полицейских обязана, сломя голову, мчаться мне на помощь. Через считанные минуты прибудет экипаж и начнет действовать по обстановке, как, собственно, и произошло сейчас. Я знаю, что среди сотрудников ГАИ о спецбригаде ходят легенды. Нас считают наглой помесью Терминатора с Суперменом. Но когда мне приходилось обращаться к патрульным, они вели себя подчеркнуто вежливо и никогда не позволяли себе даже намека на шутки. А тут, надо же, удачи, лови мышей. «Как открыть дверь?» — звонко спросила Катерина Андреевна. «Ручка не двигается». Я выбросила из головы посторонние мысли, разблокировала замки, помогла бабушкам вылезти и пошла вместе с ними в больничное здание.